О Довлатове написано уже масса исследований, в том числе и научных. И заканчивая книгу, я с ужасом думаю о том, какую длинную придется составлять библиографию. Но нет, читал я не все. Вот пытаюсь хотя бы страницу прочесть в сверхсложном исследовании итальянской довлатоведши, вышедшем по-русски, где она настойчиво очень сложно связывает Довлатова с Пиранделло. Не могу никак уловить. Уловил бы. Интересно, Довлатов, какая между ними связь? Видимо, самая простая. Кандидатская диссертация была о Пиранделло, а докторская — о Довлатове. Сопротивляться этому он же не может. Все-таки Божья милость существует. Дочки Довлатова, которые его почти не видели или не видели вовсе, выросли красивыми и умными, и Довлатовым гордятся. Асина дочь Маша стала специалистом по рекламе в Голливуде, и, говорят, за один сочиненный ею слоган зарабатывает больше, чем отец ее заработал за всю жизнь. Таллинская дочь Саша работает в Москве в журнальном и издательском деле. Она первая, насколько я знаю, подарила Довлатову внука Мишу, которого он, увы, не увидел. Дочь Катя, та вообще стала ангелом-хранителем отца, занимается его делами очень активно, возглавляет Довлатовский фонд, вместе с мамой Леной организует конференции и переиздания. В 2003 году я видел их обеих в Москве на презентации, изданной их усилиями книги «Речь без повода», сборник газетных статей и выступлений. В 2004 году они опять пригласили меня в Москву на празднование 60-летия Довлатова. Молодые артисты с упоением исполняли довлатовские вещи. Среди них были такие знаменитости, как Цикало и Вырыпаев. Выступали многие, знавшие Довлатова, даже пылкий Шлиппенбах. Но главное, довлатовщина жива. Она с нами и теперь уже не исчезнет никогда. Вспоминаю вечер памяти Довлатова в огромном белом зале, сами понимаете, за полным доказа, петербургского, тогда еще не сгоревшего, дома писателей. В том самом зале, где в далеком уже 1968 году выступал юный Довлатов в замечательной компании, что привело к знаменитому скандалу. И вот апофеоз. Все чинно и серьезно. Выступали приехавшие из Америки Генис и Валь, Скульская и Сталина, местные Задовский, Вольф, Лурье. Вел вечер, конечно же, Андрей Арьев. К микрофону мы все рвались страстно, нам хотелось сказать очень важное. Люди все были толковые, опытные, говорить умели с чувством, зал переживал. Но восторг пришел лишь тогда, когда микрофон взял самый старый довлатовский друг и персонаж Валерий Грубин. Он говорил страстно, горячо, долго, но, что интересно, в выступлении его нельзя было разобрать ни одного слова. Зал сначала вежливо терпел, потом пошли отдельные смешки, и, вдохновленный этим, Грубин говорил еще и еще. Хохот был уже всеобщим. Люди утирали глаза. Грубин вроде бы договорил все, но, видя столь бешеный успех своей речи, с веселым отчаянием махнул рукой. «Ладно уж, расскажу еще». От счастья все в зале падали со стульев. Довлатовщина жива и будет с нами всегда. А еще говорят, что советская власть погубила Довлатова. На самом деле это он ее сохранил и поставил ей самый лучший памятник. Последний раз я, как и многие другие, видел Лену и Катю на открытии мемориальной доски Довлатова на его доме на Рубинштейна. Вторая, кстати, уж мемориальная доска человеку из нашей компании. Первым стал Иосиф Бродский. Доска была замечательная. С Сережиным автопортретом. Губернатор Валентина Матвиенко в своей речи сказала, что Довлатов сейчас самый читаемый русский писатель, что абсолютно верно. Многие в толпе были с довлатовскими книжками. И среди них, к счастью, много молодых. Основные даты жизни и творчества Сергея Донатовича Довлатова. 1941 год. 3 сентября родился в эвакуации в Уфе в семье Доната Исаковича Метчика и Норы Сергеевны Довлатовой. 1944. Семья Довлатова вернулась в Ленинград и поселилась в коммунальной квартире на улице Рубинштейна. 1949 год. Отец ушел к новой жене Людмиле, ставшей вскоре матерью сводной сестры Сергея Ксении Ксаны. 1958. Окончив школу, Довлатов пытался поступить на факультет журналистики Ленинградского государственного университета имени Жданова. Потерпев неудачу, устроился работать в типографию. 1959. Поступил на филологический факультет ЛГУ. 1960. Женился на Асе Пикуровской. 1961. Отчислен из университета за неуспеваемость. 1962 год, июль, призван в армию и отправлен в систему охраны и исправительно-трудовых лагерей в Коми АССР. 1965 год, весна, демобилизация. Осень, поступление на факультет журналистики ЛГУ. Первые публикации в журнале «Костер». Знакомство с второй женой Еленой. 1966 год, 6 июня, у Сергея и Елены родилась дочь Катя. 1969 год. После развода с Асей Пикуровской оформил брак с Еленой Довлатовой. 1970 год. У Сергея и Аси Пикуровской родилась дочь Маша. 1972 год. Сентябрь. Переезд в Таллин. 1973 год. Начало романа журналисткой Тамарой Зибуновой. Ася Пикуровская с дочерью Машей эмигрирует в США. 1975 год, март. Возвращается из Сталина в Ленинград. 8 сентября у Довлатовой Тамары Зибуновой родилась дочь Александра.